«Я тебя не избегал», — возразил он, но все же опустил взгляд, не справившись с собой. В голове у меня снова зазвучал голос Макс, утверждавший, что я не люблю чего-то хотеть. Макс часто оказывалась права, и это даже раздражало. «Ты навещала мою мать», — произнес Грейсон. Прозвучало это как утверждение, а вовсе не как вопрос. Я покосилась на Элли. Кажется, у кого-то чересчур длинный язык. «Эй, я ничего такого не рассказывал», — вскинув руки, заявил он. «Уоррен? Алиса?» — сощурившись, спросила я у Грейсона. «Оба разом мимо», — ответил Грейсон и посмотрел мне в глаза. «Я видел фото вас обоих в отеле. А уж вывод и сам в состоянии сделать». Я постаралась не вкладывать чересчур много смысла в финальную фразу, но мне тут же вспомнилось, на какой вывод навела Макс та фотография со мной и Джеймсоном. Не из-за нее ли Грейсон так злится? «Ты первый от меня отказался», — подумала я. «Ты это выбрал сам». «Если тебе и впрямь так уж понадобилось Скай, надо было мне обо всем рассказать», — процедил Грейсон. Тут я вспомнила, для чего именно она мне понадобилась, и что подтвердила. Все остальное мгновенно утратило смысл. «А ты сегодня не видел Джеймсона?» — спросила я у Грейсона. Под ложечкой засосала от напряжения. Его не было в школе. «Он случайно тебя не искал?» «Нет». Под кожей у Грейсона заходили желваки. «А что?» «Значит, Джеймсон не стал рассказывать Грейсону о его отце. Я же не чувствовала за собой права это сделать. Мы просто выяснили кое-что. Я потупилась. Это касается благотворительных организаций, упомянутых в завещании». «Так ты не прекратила расследование», — Грейсон тряхнул головой. Руки спокойно висели вдоль тела, но только на первый взгляд. Присмотревшись, я заметила, как он нервно потирает большим пальцем правой руки подушечку указательного. Крошечная потеря контроля, предзнаменование срыва. «И Джеймсон, я так понимаю, тоже», — заключил он и повернулся. Я видела, как напряглись его шеи и челюсти, хотя голос оставался невозмутимым. «Прошу меня извинить. Мне надо переброситься парой слов с братом». Глава 28. Я пошла за Грейсоном. Элли устремился за мной. Надо отдать Грейсону должное, он быстро оставил попытки уйти от преследования. Он поднялся на третий этаж, прошел галереи извилистых коридоров, поднялся по короткой кованой лестнице в комнатку с альковом. В углу стояла старинная швейная машинка. Стены были украшены полотнами из разноцветных лоскутков. Грейсон приподнял одно из них. Под ним оказался Лас. «Если я тебя попрошу вернуться к себе в комнату, ты послушаешься?» — спросил он. «Ни за что на свете», — парировала я. Грейсон вздохнул. «Футов через 10 увидишь лестницу». Он посильнее отодвинул полотно и стал ждать, чуть наклонив голову и внимательно наблюдая за мной. Наверное, целый свет охотно пал бы к ногам Грейсона Хоторна, лишь бы выполнить его волю. Но только не я. Оставив Элли у алькова, я пробралась в Лас на четвереньках. Грейсон был совсем рядом. Я это чувствовала и слышала. Но он ни слова не проронил, пока я не начала подниматься по лестнице. «Там наверху увидишь дверь, которая открывается вверх. Только осторожно, она заедает». С трудом справившись с желанием обернуться и посмотреть на него, я все же открыла дверь и выбралась наверх. В глаза ударили лучи яркого солнца. Я думала, что попаду на чердак, а никак не на крышу. Оглядевшись, я выбралась на небольшую плоскую площадку 5 на 5 футов, расположившуюся посреди величественных изгибов крыши поместья. Джеймсон разлегся на кровле, подставив лицо под лучи солнца. Казалось, он загорает. В руке у него блеснул нож. «Прихватил все-таки?» — поинтересовался Грейсон, выбравшийся на крышу следом за мной. Джеймсон, не открывая глаз, прокрутил оружие в руке. Рукоять разделилась на две части. Внутри оказался тайничок. «Пусто». Джеймсон открыл глаза и захлопнул тайник. «На этот раз». Грейсон поджал губы. «Призываю». «О, нет», — с жаром возразила я. «Хватит уже! Никто ничего призывать не будет!» Джеймсон поймал мой взгляд. Его зеленые глаза влажно поблескивали, и слегка потемнели. «Ты ему рассказала?» — спросил он у меня. «Рассказала что?» — сухо осведомился Грейсон. «А, ну тогда все ясно». Джеймсон поднялся на ноги. «Наследница, прежде чем мы тут начнем сыпать секретами, пообещай мне самолет». «Самолет?» — я удивленно на него уставилась. «У тебя же их несколько», — с улыбкой напомнил Джеймсон. «Хочу одолжить один». «Зачем тебе самолет?» — с подозрением спросил Грейсон. Но брат только отмахнулся от него. «Ладно», — согласилась я, — «можешь взять один из моих самолетов». Еще недавно я и представить себе не могла, что когда-нибудь в жизни скажу такое. «Зачем тебе самолет?» — стиснув зубы, переспросил Грейсон. Джеймсон снова поглядел в небо. «Колин Суэй основали в память о Колине Андерсе Райте», — начал он. Сложно сказать, уловил ли Грейсон оттенки его тона. В нем была и не печаль даже, и не сожаление, но что-то особенное. Колин был одной из жертв пожара на острове Хоторнов. Благотворительный центр открыл его дядя. «И что же?» Грейсон явно начал терять терпение. Джеймсон неожиданно перевел взгляд на меня. Он не в силах это произнести. Не в силах стать тем, кто сообщит Грейсону правду. Я сжала губы. Сделала вдох. И этого дядю зовут Шеффилд Грейсон. Эта весть была встречена гробовым молчанием. Грейсон Хоторн был не из тех, кто бурно выражает эмоции, но в тот миг малейшие перемены в выражении его лица отзывались и во мне. «Так вот зачем вы к Скай отправились?» — заключил Грейсон. Тон у него был натянутый. «Грей, она все подтвердила». Джеймсон решил больше не тянуть кота за хвост. «Он твой отец». Грейсон снова затих. А Джеймсон проворным движением метнул в него нож. Грейсон перехватил оружие и поймал за рукоять. «Не может быть, чтобы старик не знал об этом», — процедил Грейсон. «Целых 20 лет. Колин Суэй значился у него в завещании. У него на мгновение перехватило дыхание. Может, он хотел проучить Скай? Или оставить ей зацепку», — предположил Джеймсон. «Сам посуди, Грей. В новой версии завещания были зацепки для каждого из нас. Может, это старый трюк, который он проворачивал и прежде?» «Это не просто зацепка», — тихим, хриплым голосом произнес Грейсон.